А, Руша повернулся к нам, будто не понимал, почему обращаются к нему. А, да, орк будет лучником, но с кинжалом. Говорят, что он его прикрепил к тыльной стороне рукавиц, чтобы мог быстро его использовать после выстрела. И еще, этот орк будет в полном обмундировании. Вся броня и лук новенькие, не для новичков. Благо наш боец тоже не голый идет. Господин, я все никак не пойму, как я смогу тратить свои деньги, если за нашими финансами распорядители игр следят постоянно. Меня все мучил вопрос, который мог полностью лишить смысла мое участие в подпольных боях. Проведем, как долг через наставника, а его деньги на ту же сумму отдадим частному ростовщику. Он заберет их, когда ты или умрешь, или покинешь арену. А как он их заберет, если эти деньги ничем не будут подкреплены? Проведем так, будто я ему отдаю долг за тебя. Хватит об этом, все уже продумано. Самое важное, чтобы распорядители игр не пронюхали, что ты здесь выступаешь. Иначе конец твоей гладиаторской карьере. Я не знаю, переживал ли я за свои деньги или просто искал причину, чтобы здесь не участвовать. Моя уверенность таяла, как мороженое в июльскую жару. Я наблюдал за некоторыми боями и видел, что за звери здесь выступают. Они просто уничтожают своих соперников, разрубая их пополам, расчленяя их по кусочкам. Душат, выкалывают глаза, выбивают сразу все зубы целиком. И никто здесь не играет на толпу. Каждый хочет только одного – убить своего противника. В Лудусе меня обучали несколько другому сражению. «А что делают с телами убитых?» – спросил я. «Что?» – господин то ли не услышал моего вопроса, то ли не хотел на него отвечать. Руша посмотрел на меня и ехидно улыбнулся. «Беднякам на краю города тоже нужно что-то есть. А разве наше мясо пригодно для еды? Тем, кто живет на краю города, плевать, съедобный ты или нет. Голод заставит их желудки переварить даже камень. Легче не стало. Перспектива быть не только убитым, но еще и съеденным и потом превратиться в чье-то дерьмо не то, что не радовало, а напрочь отбивало желание участвовать в подобном мероприятии. Каковы ставки?» – спросил господин Руши. 1:5, что Виктор проиграет. 1:5, очень хороший коэффициент, надо было больше ставить. Еще есть время, могу пойти докинуть ставку. Давай, увеличь ее вдвое. Руши кивнул и ушел обратно в толпу, так и не допив свое вино. Я продолжил смотреть за всем тем безобразием, что меня окружало. В это время кто отрубил голову своему противнику? Кровь фонтаном хлестала из располовиненной шеи, руки и ноги его бились в конвульсиях, а его голову поднял победитель. Он выдавил глаза и съел их при всех. Тошнотворное представление, от которого толпа ликовала и стучала ногами о каменный пол. Что я здесь делаю? Это место настоящий зоопарк, в котором сражаются самые дикие и опасные звери. Я им не ровня, даже близко нет. Господин, из вашего Лудуса уже участвовали гладиаторы в этих боях, было несколько раз. И как они справились? Они не справились. Господин спокойно отпил вина, будто он не видит в этом ничего плохого. Ну конечно, это всего лишь бизнес-вложение, которое прогорело. А вы умеете успокаивать? Я тебе не мамочка и не собираюсь тебя успокаивать. Ты сам согласился здесь участвовать. У тебя была куча времени, чтобы передумать и сообщить мне об этом. Теперь поздно что-либо менять. Поэтому либо заткнись, соберись и побеждай, как боец, либо сдохни, как ничтожество. Успокаивать, может, господин и не собирался, но подбодрить у него весьма получилось. После такой речи я уже не хотел отказываться от боя. Мне было бы стыдно сейчас дать заднюю и все отменить. Противника я знаю, подкласс его знаю. С лучником я умею сражаться. Более того, с лучником я тренировался большую часть своего времени в Лудусе. Руша подошел к нам и сказал, что пора идти, моя очередь настала. Сегодня у нас свежее мясо. Духи владычицы смерти уже готовы забрать к себе это существо, а сотни голодных ртов предвкушают вкус его плоти. Виктор, человек, боевой маг. Хорошо, что я успел сходить в город перед этим боем и купить себе новый меч в дополнение к новой броне. Виктор, броня, чары защиты, броня с заклинаниями защиты, которая усиливает магию защиты от магических атак, шаги стихии, поножи, позволяющие использовать все виды магии, усиливая их действие при передвижении, сила огня, рукавицы с магией огня, усиливающие атакующие заклинания владельца, магический кокон, шлем, который создает защитную ауру вокруг владельца, отражая часть магического урона, оружие, меч света, меч, который может использовать магию света, создавая мощные атаки. Свиток. Магический шар выпускает из рук сгусток магической энергии. Кто же его нарежет тоненькими полосочками, чтобы удобнее было есть? Правильно, наш неподражаемый и обожаемый зеленый расчленитель. Марка Орк, лучник. Марка. Броня. Железная кожа, броня, усиленная магией огня, защищает от физических атак и увеличивает урон от стрел. Тропа пламени, позволяют ускорить передвижение и увеличивают точность стрельбы. Огненные лукоткани, рукавицы, которые дают возможность стрелам воспламеняться, нанося дополнительный урон от огня. Глаз огненного вождя, шлем, который усиливает восприятие и позволяет точнее оценивать расстояние до цели. Оружие. Лук сожженной земли, лук, заряженный магией огня, стрелы которого оставляют след огня при попадании в цель. Свиток. Огненная стрела призывает одну огненную стрелу. Бой начался. Я видел, что бои здесь начинаются не приветствиями или разговорами с толпой. Здесь сразу бьют. Так сделал и Марко. Он сразу же начал стрелять в меня своими стрелами, от которых я уклонялся, как только мог. Когда я защитился от очередной стрелы своим меленьким щитом, что был приделан к рукавицам, то увидел, что поверхность щита почернела. Его стрелы оставляют огненный след. Вот тебе и первая встреча с магическим оружием. Но я-то тоже не промах. Я примерно высчитал, как долго Марка достает стрелу из колчана и в один из таких моментов прыгнул в перекате к нему на сближение, чтобы достать своим мечом. Но орк отбил мой удар кинжалом. Видимо, ему никто не сказал, что у меня оружие тоже не из простых, потому что я видел, как он удивился, когда при ударе о мой меч его рука отлетела в сторону, испуская яркий свет. Я ударил его ногой в грудь и добавил еще добиваем магический шар. Марк отлетел назад, падая на спину. Я видел, как в таких случаях бойцы безумно бежали добивать противника, но я уже начал привыкать к арене, поэтому принялся заводить толпу, что и было моей ошибкой. Марко поднялся очень быстро и сразу же выстрелил мне в спину. Я краем глаза это заметил и увернулся, но в эту же секунду орк был уже рядом со мной. Он в прыжке летел на меня, замахиваясь своим кинжалом. Марко пробил мое правое плечо насквозь. Я выронил меч из рук и рухнул на землю. Боль была адская. Орк еще прокрутил свой кинжал, когда тот был у меня в плече. Сустав в кашу. Я не знаю, как мне продолжать бой, ведь я не умею фехтовать левой рукой. В такие моменты, на арене противник начинает играть с толпой, чтобы она запомнила его и приходила снова на его бои. Все ради денег, но на этих боях так не делается. Марко снова поднял руку в замахе, целясь мне прямо в голову. Я успел выкинуть вперед левую руку и магическим шаром откинуть его немного назад. Это дало мне время встать и поднять меч в левую руку. Буду надеяться на его магию, а не на свои умения. Марко снова начал в меня стрелять из лука, но я уже не уклонялся кувырками, а старался отбить все стрелы своим щитом. Этот бедолага на моей руке уже начал трещать и лопаться от такой нагрузки. Марко видел мои мучения и обездвиженность, поэтому выстрелил огненной стрелой. Он пробил мою левую руку. Она начала гореть. Кожа быстро чернела и вздувалась, образовывая гигантские волдыри. Не прошло и секунды, как Марко уже снова бежал на меня со своим кинжалом. У меня не осталось рук, чтобы атаковать его в ответ. Орк снова в прыжке кинулся на меня, целясь кинжалом в голову. Я ничего не придумал лучше, как резко кинуться к нему в ответ и сбить его в воздухе своим корпусом. Мы вместе упали на землю. Благо Марко упал спиной на каменный пол, и это на пару секунд его дезориентировало, что дало мне время для атаки. Для какой атаки? У меня обе руки были повреждены так сильно, что я буквально не мог ими двигать. Одна из них еще и горела. Все, что у меня осталось, мои зубы. Я вцепился зубами в его глотку. Мои зубы так крепко сжались, что я чувствовал, как рвется его плоть. Я вырвал кусок мяса от его шеи и выплюнул ему в глаза. Марко сразу же вскочил, оттолкнув меня. Он протирал свои глаза, но в это же время слабел на глазах. Из его шеи рекой вытекала густая темно-зеленая, почти черная жидкость. Марко хотел снова меня атаковать, но сделав шаг, он упал на землю и больше не поднялся. Мою руку сразу же потушили, но на ней уже виднелись кости. Вторая рука болталась, как веревка. Все мое лицо было в орочей крови. Распорядитель игр что-то кричал, поздравляя меня с победой, говоря, что это было неожиданно, но превосходно. Кто-то из толпы назвал меня мидгарским зверем, и толпа поддержала это прозвище. Но на все это мне было плевать. Я уходил из этого белого квадрата, понимая, что был в шаге от смерти. Это орк вгрызался в меня, как в последний шанс на свое выживание. Так и было по сути, но что заставило его стать таким? Деньги. Неужели я тоже стану таким, как он? Я не хочу этого. Или хочу? Сложно ответить на этот вопрос, потому что та сила, которую я почувствовал после боя, несравнима ни с чем. Как люди расступались передо мной, как они боялись меня, одного моего взгляда не выносили. Не потому что я победил, а потому что в прямом смысле загрыз своего соперника. Я зверь, от которого можно ожидать чего угодно. Я псих, который готов на любую жестокость ради победы. Я тот, которого всегда следует обходить стороной. После боя я не сказал ни одного слова, вплоть до прибытия в Лудус. Руша тут же убежал подсчитывать выигрыш, а меня отвели к лекарю. Он довольно быстро подлатал мои руки и сказал, что с теми зельями, которые оплатил господин, все заживет за несколько дней. Сейчас уже, ближе к полуночи, я начинаю вспоминать все, что произошло после боя. Как меня увели с белого квадрата смерти, как я садился в повозку, как терпел боль и молился о том, чтобы все это поскорее закончилось. Я помню, как меня завели в Лудус и все смотрели на мои руки, на мое измученное и совсем нерадостное от победы лицо. Как на меня презрительно смотрел Клаус, как сожалеюще смотрели Гордон и Бардус, и с каким страхом в глазах на меня смотрела Малента. Я думал, что я просто игрушка для нее или средство достижения цели, но она правда за меня боялась. Я бы умилился в тот момент, если бы мог хоть что-нибудь чувствовать, кроме боли. Господин пришел ко мне уже глубокой ночью, когда закончил со всеми делами. Он видел меня, мое состояние, но не проронил ни слова об этом. Твой выигрыш составил 500 вуан. Так зарабатывать гладиаторы начинают только на пятом уровне. А там, поверь мне, противники куда опытнее и серьезнее, чем этот орк. И тем не менее этот орк чуть не убил меня. То, что я сегодня выиграл, просто обычное везение. Нет, не везение, а твоя смекалка. Ты бы одолел его своей первой атакой, если бы захотел, но начал играть с толпой, будто ты на арене. Если хочешь выигрывать в подобных боях, то тебе нужно забыть о правилах арены. Там внизу есть только одно правило – убей. И как мне перестроиться на подобный бой, если и от арены мне отвыкать нельзя? Я же буду участвовать на арене, будешь, если выживешь на подпольных играх. Сколько еще боев? Здесь принцип игр строится немного по-другому. Сколько осталось боев я пока не знаю, поэтому просто отдыхай, набирайся сил и верь мне. Вместе мы с тобой заработаем кучу денег. Ты на каждом уровне будешь самым сильным бойцом, потому что настоящая сила именно в деньгах. Лучшая экипировка позволит тебе получать такие преимущества, которых не было еще ни у одного гладиатора. Это не считается мошенничеством. В каком-то смысле это можно так истолковать. Но когда ты дойдешь хотя бы до шестого уровня и увидишь настоящих мошенников, то будешь благодарен сам себе, что подготовился к встрече с ними. Там используют магию, которой вообще не должно быть на арене. Используют на шестом или седьмом уровне экипировку с десятого уровня. Да, их, возможно, потом снимут с игр, но ты-то уже будешь мертв к тому моменту, если не подготовишься. А постоянно оживлять тебя у меня не хватит денег. Да и к тому же довольно редко получается забрать с арены тело в первые сутки. Значит, я должен сейчас привыкнуть, что мне нужно просто убить. Без театральщины, без внимания толпы, просто любым способом убить противника, да. И чем раньше ты к этому привыкнешь, тем лучше же будет для тебя. Господин ушел, оставив меня наедине со своими мыслями. А я так не хотел с ними оставаться. Они меня добьют раньше, чем это сделает очередной противник на любых играх. Не о том мечтает гладиатор, когда ему говорят, что помимо уровневых игр есть еще и другие, верно? Послышался голос Гордона. Я повернул голову и увидел, что в дверном проеме стоят Гордон и Малента. Эльфийка молча сразу же бросилась ко мне в объятия. Я, к сожалению, не смог ответить ей взаимностью, потому что руки меня до сих пор не слушались. «Скверно выглядишь, брат», — снова сказал Гордон. «Ты бы видел моего соперника. Да Руша уже всем растрепал, что ты буквально прогрыз в его глотке дыру. Ну ты даешь, тебя бы обходить стороной за такие выкрутасы. Это зависть в тебе говорит, скорее отвращение и, наверное, страх. Признаюсь честно, я очень плохо отношусь к подобным боям, но, возможно, лишь потому что сам бы никогда не осмелился там участвовать. Страшно представить, что за звери там обитают и на что они способны. Они способны прогрызть любому глотку, я усхемнулся. Скажи хотя бы, награда оправдала пережившие страдания? 500 вуан. Немного, но больше, чем на арене. 500, задумчиво повторил за мной Гордон и замолчал. Виктор, поговори с господином еще раз, пусть и меня возьмет на подпольные бои. Боги, вскричал Гордон. Ну ты-то куда? Я понимаю, что Виктор изначально пришел с настолько безумной идеей, что сразу понятно, что он псих. Но тебе это зачем? Ты же брата своего ищешь, который пропал, а не стал постоянным бойцом каких-то игр. Если бы и стал, то о нем бы уже весь город знал. Прости, Гордон, но я знаю гораздо больше, чем тебе рассказываю, поэтому мне нужно попасть на эти игры. Плевать, Гордон понял руки. Я ваша совесть и здравый смысл, и я признаю свое поражение. Я хотел, чтобы вы играли честно, но, видимо, это не про вас. Знаешь, где сейчас те, кто играет честно? В могиле. Я все думал, рассказать им историю о Клаусе или не надо. Что? Клаус никогда не участвовал в подобных боях и сейчас спокойно идет к своему чемпионству. Клаус прямо на арене убил своего друга, хотя они были на одной стороне, и ранил Рушу, чтобы стать единственным чемпионом. Что? Удивилась Малента. Кто тебе это сказал? Сперва рассказал сам Клаус без подробностей о себе, говоря, чтобы я никому из вас не доверял. А потом Руша дополнил подробностями, о которых чемпион умолчал. Так значит? Значит, что ты либо играешь нечестно, либо покупаешь себе чемпионство. Гордону не нашлось, что мне ответить. Он сперва замолчал, а через какое-то время также молча просто ушел, пока Малента продолжала упрашивать меня об услуге, чтобы я договорился за нее. Я почему-то был уверен, что она не сможет побеждать на подпольных играх, и также я не хотел расставаться с ней. Но я полностью поддался ее обаянию и женским чарам и снова согласился договориться с господином за нее. Глава 12. Я стал настоящим монстром. Монстром, который не скупится на жестокость и насилие. На уровневых играх мы действительно играем. Заводим толпу, танцуем друг напротив друга и иногда убиваем. Здесь же, на подпольных играх все иначе. Я несколько дней убиваю таких же животных, как и я сам, будто я чем-то лучше их. Хотя нет, я действительно в чем-то лучше их, в умении убивать. Просто уже 3 или 4 дня, как все, что я делаю, это сражаюсь на этой гнилой арене. Еще и Маленту сюда притащил за собой. Да, я знаю, что она сама просилась, но все же надо было отказать ей. На мое удивление, она очень даже неплохо справляется. Мне стало еще страшнее с ней ссориться после того, как я увидел, когда она отрезала голову одному из своих противников. Уже мертвому бойцу она отрезала голову. Жуть просто, какие тараны живут в головах у эльфийских девушек. И это я ее еще и не бесил перед боем. То есть у нее было хорошее настроение. После своего очередного боя, закончившегося довольно быстрой победой, я сразу же пошел к Маленте. Она сражалась с другим эльфом-некромантом. Было интересно наблюдать, как двое призывателей нечисти насылают друг на друга всяких доходяг. Малента расправилась с ним не без труда, но все же осталась без особых тяжелых ранений после боя. Она сразу заметила меня в толпе и пошла ко мне навстречу. «Ты что-то быстро сегодня», — Малента поцеловала меня. «Этот дебил споткнулся, и я просто его добил. Легкие деньги». «Хорошо, ты видел его?» Малента быстро сменила тему. «Даже не искал пока. Я после боя сразу к тебе. Давай еще раз вспомним, что нам сказал Деций». «Хорошо», я прищурил глаза, пытаясь все вспомнить. «Позавчера ко мне подошел мой противник по имени Децим. Он боялся выходить против меня, потому что видел мои прошлые бои. Он попросил отказаться от боя с ним, потому что он сам этого сделать не мог из-за личных разногласий с распорядителем игр. Взамен я потребовал у него информацию по поводу организации «Зеленое пламя». Он мне ее предоставил и сказал, что сегодня на эти игры придет человек из этой самой организации. Ты зачем это все повторяешь? Ты же сама сказала. Я имела в виду, повторить, как выглядит этот человек из «Зеленого пламени», и что мы потом будем делать. А, ну как он будет выглядеть? Как и все. Черная накидка и бухла в руке. Тут каждый второй такой. Кольцо, Виктор, кольцо, точно. Только не кольцо, а печатка с изображением черного медведя. Да, я заманиваю его в канализационную комнату, а ты идешь следом за нами. Да все просто и легко, что незачем даже мусолить это 300 раз. Я волнуюсь. Не волнуйся, все будет хорошо. Я видел ее переживания. Она была нервной и беспокойной, все время оглядывалась по сторонам. Я понимал, что это надежда на то, что человек из зеленого пламени будет ее брат, но почему-то я был уверен, что это будет не он. Господин выпивал с другими знатными особами, отмечая свой двойной выигрыш уже который день. Мне страшно представить, сколько денег он поднял на наших боях за все это время. Мы себя окупили в десятикратном размере. Все затраты на врачей и возвращение меня к жизни тоже. Мы с Малентой тоже не бедствовали, но пока не могли тратить свои деньги, потому что всю махинацию с наставником и займом господин решил провести, когда мы перестанем сражаться на подпольных боях. Мне порой казалось, что он ждет нашей смерти, чтобы весь выигрыш забрать себе. Ох, эта вшивая алчность. Мы с Малентой бродили в толпе в поисках той самой заветной печатки, на которой должен красоваться медведь. Были осмотрены все пальцы в помещении, но никаких медведей обнаружено не было. Даже несмотря на неудачные поиски, я отметил для себя полезность этого хождения меж людей. Я слушал их разговоры. Кто-то рассказывал свою печальную историю о том, как он выпивает после работы, а за это его жена пилит постоянно. Деньги в дом приносит, никогда не обижает, но все равно он не такой, какой надо. Вот и послал он всех к чертям, в том числе и жену, надрался в говно и проиграл все деньги. Другой, великий аналитик. Он просчитал все возможные действия, составил формулу успеха, продал свой дом и раскидал все свои сбережения на несколько боев. По его подсчетам, он не может проиграть, потому что рассчитал все до мельчайших деталей. К слову, он ставил в прошлых боях против меня и Маленты. Еще один представитель ошибки природы был загадочной личностью. Он в прошлом сам был бойцом, поэтому знает, кто выиграет, потому видит их настрой, их травмы, их огонь в глазах. Не знаю, какой огонь он там видит, но после той огненной воды, что он в себя вливает литрами, он в принципе уже хреново видит. На первых порах мне было жаль людей, что проигрывают свои деньги на ставках, потому что они больные зависимые люди, но сейчас я вижу, что они просто ничтожество. Их не жаль, я бы их всех в утиль пустил, как и своих противников. Из размышлений меня вытянула Малента, когда начала дергать за рукав накидки. Вон он, она указала на человека, что сидел в углу и наблюдал за одним из боев. Я кивнул эльфийке, что можно начинать действовать. Она аккуратно подошла к нему, что-то сказала и смотрела на него так злостно и яростно, что я подумал, что они подерутся прямо здесь и сейчас. Но тот мужчина просто встал со своего места и позвал ее за собой. Малента пошла за ним. Я пошел за ними обоими. Когда я вошел в канализационную комнату, то увидел, что идет активный бой. Малента не применяла магию, чтобы не привлекать внимания, и я последовал ее примеру. Я напал на этого мужчину со спины, пытаясь схватить его за шею, но тот оказался весьма ловким. Он вырвался из моего захвата и ударил прямо в солнечное сплетение кулаком. На несколько секунд у меня аж в глазах потемнело. Когда я пришел в себя, то не стал уже осторожничать. Я сделал два больших шага и подсек его под ноги. Мужик рухнул на пол. Малента сразу принялась запинывать его, пока тот закрыл руками голову. Я кивнул эльфийке, показывая в своих руках веревку, которую нашел в этой же комнате. Она перевернула мужика на живот, и я завязал ему руки. Мы усадили его к стене. Он был зол и все время пытался кидаться на нас, пока я не оголил свой меч. Этот жест его успокоил. «Где Энди?» – спросил я. «Да пошел ты нахер!» Мужик плюнул мне в лицо, за что получил эфесом по темечку. Струйка крови потекла сверху его головы по виску, спускаясь на щеку. «Еще раз повторяю, где Энди?» «Ты серьезно думаешь, что я кого-то выдам?» Он улыбнулся, обнажив окровавленные зубы. Я кивнул и достал свой кинжал. Малента сняла обувь с мужика, и я приставил кинжал к его мизинцу. «Где мой брат?» – спросила эльфийка. «Брат?» – взгляд мужика резко изменился. «Я думал, ты наемный убийца. С чего это вдруг?» Слухи ходят, что за ним эльфа какого-то послали, чтобы убить его. «Меня зовут Малента Скайл, я родная сестра Энди». Мужик на какое-то время задумался. Его глаза забегали по сторонам, будто все, что только что произошло, было какой-то нелепой игрой, в которую он больше не хочет играть. «Если ты его сестра, то нахера ты на меня накинулась? Я уже разговаривала с одним из ваших, и он был весьма озадачен моим поиском. Пришлось попытать его немного, чтобы разговорить. Я думала, что с тобой будет та же песня». «Ага, так вот ты какая. Мне уже рассказали о вашей встрече. Давай так, я передам твоему брату, что ты его ищешь, и он сам решит, связываться с тобой или нет. То, что он жив, уже для меня хорошие новости. Живее всех живых. Малента согласилась с мужиком и развязала его. Мне показалось очень странным, что от ненависти до любви прошло всего пару секунд, но спорить я не стал. В любом случае, расхлебывать будет все Малента, а не я. Пусть сама и решает. Мужик отряхнул затекшие руки, размял шею, которую пытался спасти вместе с головой, когда Малента его пинала на полу и хотел было уже уйти, но я его остановил. «Как стать частью вашей организации?» «Какой организации?» Мужик сделал вид, что не понял, о чем я говорю. «Зеленое пламя. Я хочу помочь вам свергнуть императора». Мужик посмотрел на меня очень внимательно, будто пытался понять, кто перед ним стоит, свой или чужой. «Зачем тебе это?» «Из-за его войны погибла вся моя семья. Я хочу мести и справедливости, чтобы ни один мир, ни одна семья не пострадала от тирании этого никчемного правителя. Ты уже пришел с этой целью в столицу, и что бы ты делал, если бы этой твоей организации «Зеленое пламя» не существовало? У меня был и есть до сих пор план, что нужно дойти до 10 уровня, стать чемпионом, и когда император будет меня награждать, то пырнуть его мечом или кинжалом». Пару секунд мужик стоял с серьезным лицом, но после он засмеялся. Он смотрел на меня и ржал, как конь. «Никогда еще не слышал плана дебильнее. Почему это?» «Потому что, во-первых, у гладиаторов забирают все их оружие и надевают браслеты, которые блокируют их магию. Во-вторых, дойти до 10 уровня приравнивается к почти невозможному. Без, так скажем, допинга, ты никогда не выиграешь игры. И в-третьих, план, растянутый на 10 лет, серьезно, да за это время столько всего может произойти, что твой план буквально станет неактуальным, скорее всего, уже через пару лет. А что тогда?» Он снова посмотрел на меня и на Маленту с серьезным выражением лица. «Ладно, я переговорю с кем надо и завтра дам вам знать о результатах. А пока ждите. А звать-то тебя как?» Мужик смотрел мне прямо в глаза леденящим взглядом. Всем своим видом он показывал, что мне не следовало задавать такой вопрос. Но он посмотрел на свою печатку и ответил: «Медведь, так и зовите». Он ушел, оставив нас с Малентой с чувством выполненного плана. Это даже больше, чем мы рассчитывали получить. Это не просто информация, которая поможет нам в поисках, это буквально единственное связующее звено между нами и нашими целями. Когда мы вышли в общий зал, то нас сразу же приметил Руша и позвал за собой. Оказывается, господин нас ищет уже долгое время. Мы отбрехались, что промывали свои раны, хоть и были до сих пор грязные, как свиньи. Господину было плевать, поэтому мы все вместе ушли в Лудус. На следующий день, когда мы вновь приехали на подпольные игры, то здесь был сильный ажиотаж, будто готовилась какая-то специальная программа боев. Руша и господин ушли узнавать, в чем дело, а мы пока тем временем пытались снова отыскать нашего загадочного медведя. Сделать это было очень сложно, потому то людей было раза в три больше, чем вчера, и еще господин строго-настрого приказал ждать его на месте, чтобы потом снова не пришлось нас искать. Мы почти сразу бросили это нелепое занятие поиска и просто ждали, когда вернется господин. Вернулся он довольно быстро. Наш пресвятейший покровитель был в приподнятом настроении, будто его ставка уже сыграла и позволила ему купить всю империю. «Слушайте сюда, мои бойцы. Сегодня особенный день для вас, ваш первый финал. Сегодня завершающий бой, в котором будут биться двое против четверых. Мы вдвоем против четверых бойцов, не слишком ли оптимистично? Им бои гораздо тяжелее давались, чем вам. Я уверен, что вы справитесь. Коэффициент 1:16, что вы победите и оба останетесь живы. Так что вам придется очень постараться, но на этом бое можно заканчивать. Сегодняшний бой окупит все наши с вами риски. Я ставлю все, что я выиграл на ваших боях, за все ваши бои. Сумма будет просто огромная, поэтому вы обязаны выиграть. Вы сможете скупить все магазины брони, оружия и свитков. А у наставника хватит денег, чтобы мы с вашей схемой получили все эти деньги. Не переживай, разберемся. Устроим подставные игры, где в награду поставим ваши деньги и подстроим вам выигрыш. Схем много, просто нужно уметь их применять. Мир другой, а деньги все так же отмываются. Пробубнил я так, что никто не услышал. «Кто против нас?» – спросила Малента. «Все четверо, гнолы, двое берсерков и двое палачей. Ничего сложного, вы с такими подклассами уже много раз сражались. Идите готовьтесь, скоро объявят бой». Господин ушел к своим благородным товарищам попивать дорогое вино и закусывать свежими фруктами. Для них это будто реалити-шоу, в котором они переживают за участников, или наоборот, желают им проигрыша. Они такие же зависимые от денег люди, как и все остальные. Просто изначально у них есть избыток денег, чтобы не проигрывать последние сбережения. Это твой шанс показать себя перед зеленым пламенем. Им нужен такой превосходный боец, как ты. Малента пыталась меня поддержать, но я это и так понимал. Мне нужно сделать что-то невозможное, чтобы меня посчитали важным союзником и приняли в свое братство. Почти сразу после разговора с господином, нас с эльфийкой подозвали к белому квадрату. Все было готово к началу нашему с ней последнему бою. Наши непревзойденные бойцы, которые доказали, что по отдельности они сила, с которой никто не может справиться на их уровне. Но смогут ли они сражаться бок о бок, это мы сейчас и увидим. Виктор, человек, боевой маг. Малента эльфийка, некромант. Виктор, броня, чары защиты, броня с заклинаниями защиты, которая усиливает магию защиты от магических атак. Шаги стихии, поножи, позволяющие использовать все виды магии, усиливая их действие при передвижении. Сила огня, рукавицы с магией огня, усиливающие атакующие заклинания владельца. Магический кокон, шлем, который создает защитную ауру вокруг владельца, отражая часть магического урона. Оружие. Меч света, меч, который может использовать магию света, создавая мощные атаки. Свиток. Магический шар, выпускает из рук сгусток магической энергии. Малента. Броня. Нагрудник новичка. Поножи новичка. Рукавицы новичка. Шлем новичка, оружие, посох новичка, свиток, воскрешение, призывает из недр загробного мира одного зомби сражаться на ее стороне. Мы всего единожды сражались вместе с Малентой, и это было на тренировочной площадке против Александра и Кальки. Тогда мы справились отлично, но сейчас, когда наши индивидуальные техники уже начали укореняться в наших характерах, сможем ли мы снова почувствовать ту связь, которая скрепляла нас в бою? Ансвер, броня. Нагрудник новичка, поножи новичка, рукавицы новичка, шлем новичка, оружие, двуручный меч новичка, свиток, сотрясающий удар, палач бьет по земле и ближайшая площадь от удара сотрясается и иногда противники падают на земь, гуркур, броня, нагрудник новичка, поножи новичка, рукавицы новичка, шлем новичка, оружие, двуручный меч новичка, свиток, сотрясающий удар, палач бьет по земле и ближайшая площадь от удара сотрясается и иногда противники падают на земь. Маслик, броня, нагрудник новичка, поножи новичка, рукавицы новичка, шлем новичка, оружие, двуручный топор новичка, свиток, мельница, берсерк раскручивается с топором и нанося при этом огромный урон, магия помогает держать вестибулярный аппарат в норме. Бурок, броня, нагрудник новичка, поножи новичка, рукавицы новичка, шлем новичка, оружие, двуручный топор новичка, свиток, мельница, берсерк раскручивается с топором и нанося при этом огромный урон, магия помогает держать вестибулярный аппарат в норме. Распорядитель игр объявлял четверых наших соперников, но я его уже не слушал. Я неожиданно понял, что сражаться на одной стороне вместе с Маликой будет очень тяжело. Я ведь все время буду переживать за нее, а она за меня. Мы будем отвлекаться друг на друга, и именно это и может стать причиной нашего поражения. Тем более, когда противников вдвое больше. Бой начался. Берсерки сразу кинулись на нас в лоб, пытаясь своими топорами пробить наши защиты. Палачи же обходили нас стороной. Первая ошибка, которую мы допустили с Малентой, мы стояли не спина к спине. Нас разъединили, и теперь мы сражаемся, как отдельные боевые единицы. Я понимал, что бой нужно выигрывать быстро. Поэтому моей главной целью было подстроить ситуацию, чтобы они друг другу мешали. Я обходил их таким образом, что они постоянно оказывались на одной линии друг с другом. Берсерк нападал на меня, но быстро выдыхался махать своим топором. Тогда в очередной раз, когда я выстроил их в одну линию, я ударил его своим мечом, но лишь ранил. Когда я хотел его добить, то из-за него сразу же выскочил палач и отбил мой удар. Слаженная работа. Ничего против не могу сказать. Я краем глаза оглянулся посмотреть, как справляется Малента, и мне тут же в лицо прилетело древком топора. Я оказался на лопатках, но сразу же кувырком назад очень быстро встал на ноги. Глаз начал опухать, что немного мешало видимости, но не критично. Теперь палач оказался в первых рядах нападения на меня, но отбивать его удары уже было легче. Не знаю зачем, но он решил ударить меня своим сотрясающим ударом. Я видел, как он был сосредоточен на заклинании, тогда я его опередил и запустил магический шар ему в грудь. Тот отлетел назад, ударяя спиной своего союзника. Тогда я быстро их настигнул и воткнул свой меч прямо в грудь берсерку. Минус один противник. Пока палач поднимался на ноги, я глянул на Маленту и был удивлен. Она тоже уже избавилась от берсерка, но шельфийки торчал у него из глаза. Но палач очень сильно наседал на нее. Последнее, что я видел перед атакой палача на меня, что Маленту опрокинули на лопатки сотрясающим ударом. Мой палач накинулся на меня, будто он только начал бой. У него откуда-то появились силы, открылось второе дыхание, и он начал атаковать, как заведенный. Один раз он все же меня достал, полоснул по левому плечу. Но повезло, что был только порез, а ведь двуручным мечом он запросто мог лишить меня всей руки одним ударом. Я крутил палача, как мог. Мы развернулись так, что я видел Маленту, на которой сидел сверху Гнолл и пытался воткнуть свой меч ей в грудь, и это у него постепенно получалось, потому что руки эльфийки слабели со временем. Но самое худшее, что я увидел в тот момент, что на господина кто-то напал в зале. Какой-то человек кинжалом ранил его в ребра и хотел уже было нанести последний удар. Я видел, как в атаке открылся Гнолл, и можно было с ним покончить. Но кому помочь после? Маленте, которая стала за последнее время мне не безразлична, или господину, который может помочь мне исполнить мою месть? От потери Маленты я потеряю только любовницу, а от потери господина я могу потерять все. Выбор был тяжелый, но очевидный. Я воспользовался ошибкой Гнолла и всадил ему свой меч в подмышку так глубоко, что достал до головы. Он упал на пол замертво. Я достал свой нож и метнул его в нападающего на господина человека. Попал прямо в глаз. Сразу после этого на меня накинулся безоружный палач, который сражался до этого с Малентой. Я тут же откинул его назад магическим шаром, подобрал двуручный топор с земли и снес его голову с плеч. Я победил, но Маленте уже было не помочь. Когда я повернул голову в ее сторону, то увидел лежащую ее на земле с мечом в груди. Она уже не дышала. Я сделал свой выбор. Сколько мне о нем жалеть, я не знаю, но жалеть о нем я точно буду. Она на меня рассчитывала, а я выбрал свою месть вместо ее жизни. Мою семью уже не вернуть ни местью, ни деньгами, а ее еще можно было спасти. Но я не стал этого делать. А вот господин хотел ее спасти и забрать тело в Лудус, но распорядители игр не пошли на это. В знак извинений за плохую охрану они выдали ее тело, но только через сутки. Уже в Лудусе, когда мы сжигали ее тело, ко мне подошел господин и сказал, что организаторы выдали деньги в качестве еще одних извинений, потому что все видели, что если бы не нападение на господина, то мы бы оба остались живы. Коэффициент, конечно, занизили до минимума, аж до 1:2. Никто не знает, что это был за наемник, но господин был уверен, что сами организаторы послали его, когда увидели, что мы выигрываем, и им придется расстаться с огромной суммой. Все деньги, что я выиграл, господин отдал мне, как и все деньги, что выиграла Малента, в знак благодарности за то, что я спас его жизнь и пожертвовал эльфийкой. Я теперь не знаю, что мне делать с такой суммой. Деньгами время вспять не повернуть, и к жизни никого уже нельзя вернуть. Мне бы еще несколько секунд на раздумья, и я бы изменил свое решение. Глава 13. Смерть Маленты выбила меня из колеи на какое-то время. Я не знал, как настроиться снова на тот же самый лад, который был у меня до подпольных боев. Я пытался отвлечь себя самыми разными мыслями. Например, а что было бы, если бы я выбрал ее? Господина бы убили, и Лудус, скорее всего, продали бы другому ланисте. Может быть, он был бы тоже сговорчивым человеком, а может, им оказался бы Слинд Полония, и я бы отправился работать на пшеничные поля. В любом случае, это был бы риск. Также один из возможных вариантов, это если бы я спас обоих, и жизнь продолжилась бы такой, как была до того рокового боя. Малента могла погибнуть на любом из боев на арене. А наши отношения, мы оба здесь ходячие твердые магические эфиры, от которых неизвестно, что можно ожидать. Была ли это зарождающаяся любовь, ради которой я бы вернулся в свое тело и отправился бы в Агролан? Все это очень сложно для понимания и представления. Через несколько дней, когда я снова начал тренироваться, как гладиатор, ко мне проявила свое внимание наша сестра Тини. Малика сперва наблюдала за мной, но в обеденный перерыв она выждала, когда я остался один и подошла ко мне. «Извини, я не знаю, сколько длится траур у людей». «Что?» Я не понял, о чем она говорит. «Какой еще траур? Ты скорбишь по Маленте». «Разве нет?» «Я скорблю, конечно, но я также понимаю, что мы все здесь гладиаторы и можем умереть в любой момент. Я думала, что ты не тренировался, потому что восстанавливался после боев». Неловкий был разговор. «Ты что-то хотела или просто поболтать?» Подошла. На свой вопрос я получил немой ответ. «Ну да, правда, когда эта Малика подходила просто поболтать. Я была на тех боях, где погибла Малента, была на каждом вашем бое, и в день ее смерти я видела человека из зеленого пламени. Где ты была?» Я даже чуть вскрикнул. «Да как ты это делать, мать твою? У всех нас есть секреты, и свои я оставлю при себе. Хочешь узнать, куда ушел потом тот человек, когда передумал с вами встречаться?» «Хочу», уже более спокойно ответил я. «В центре, недалеко от рынка, есть старый ларек, где делают дубликаты ключей. Он вошел в него и долго не выходил. Ничего странного в этом не вижу. Может, прикрытие? Ты дослушай сначала. Он вошел туда еще до заката, а вышел уже после. И выходил он не один, а с пятью другими людьми. С пятью? Да уж, ребята вообще не палятся. Там либо портал, либо лестница в подвал. Скорее всего первое, да откуда мне вообще это знать? Но вид умника я все же сделал. Я после обеда в город собирался. Не хочешь пойти со мной? Заодно покажешь место, где ты его видела. Идем. Наш самый скрытый боец, который почему-то выбрал подкласс призыватель, а не убийцу, снова удивляет меня своими способностями. Я начал подозревать, что у Драу есть какие-то особенности тела, которые позволяют им сливаться с любой местностью. Как, например, хамелеон. По-другому я пока это объяснить не могу. Мы с Маликой незамедлительно отправились в город, чтобы проверить то самое место. Я понимаю, зачем это мне. У меня огромная мотивация в виде мести. Я готов залезть в любую жопу, потому не вижу ценности в своей жизни. По крайней мере, я так себя подал другим. И никому из них я не говорил, что мои взгляды постепенно меняются. Или менялись, когда Малента еще была жива. Неважно. В любом случае у меня большая цель в виде убийства императора. Но что заставляет Малику рисковать раз за разом? Заказ на убийство какого-то Драу из зеленого пламени? Обычный заказ? Или все же личная вендетта? Так просто об этом с Маликой не заговорить. Она все равно не расскажет. Но эту информацию рано или поздно нужно будет узнать. Когда мы проходили по крайним бедным районам, то ни один бомж не попался мне на глаза. Я это свалил на то, что они все знают, где я последнее время участвовал и на что способен. Не знаю почему, но у меня аж грудь вперед подалась от этой мысли, что меня боится целый район. Район бомжей. Мы с Малякой шли все время молча. Я видел ее насупившиеся брови и сгустившиеся губы, будто она концентрировалась на чем-то. Я пытался несколько раз с ней заговорить о том человеке, о зеленом пламени, о боях, даже о ней самой, но в ответ всегда получал одно и то же. «Дай мне подумать». Я всегда предполагал, что она хотела подумать над ответом, а она хотела просто подумать. Ох, эти женщины. На рынке Малика без труда нашла тот самый ларек ключника. То, что Малика пользуется словом «ларек», уже было огромным чудом, но в город мы пришли, чтобы узнать о другом чуде, как шестеро людей поместились в таком маленьком ларьке. Я целенаправленно пошел в его сторону, но краем глаза заметил, что Малика начала отставать. Я обернулся и увидел, что она скрывается в толпе. «Я не буду туда лезть. Ты здесь для этого», сказала она и пропала в толпе. Вот и приплыли. Я-то шел такой уверенной самонадеянной походкой, потому что нас было двое, а один я теперь не такой смелый. Кто же мне спину прикроет? Несмотря на весь свой мандраж, я все-таки пошел к этому ларьку, но не успел я приблизиться до него, как услышал знакомый голос. «Что ты тут делаешь?» Голос кашляющей собаки. «Что?» Удивился я и обернулся. «Александр, тебе какое-то дело до этого? Каждый раз, когда ты уходишь в город, случается какая-то задница. В последний раз даже одного из гладиаторов убили. Я видел, как вы ушли с Малякой, но в какой-то момент она просто пропала из виду. Я уверен, что вы что-то задумали. Не твое собачье дело, что я здесь делаю. Отвали, щенок». У меня не было времени на долгие разговоры, убеждая гнолла, что я здесь закупиться припасами пришел. Только я повернулся к ларьку, чтобы дальше продолжить свой шаг, как мне в лицо прилетело чем-то тяжелым. Я отключился. Но пока я падал на землю и еще был в сознании, Я услышал еще один точно такой же удар. Видимо, Александру тоже прилетело. И снова меня бьют по голове, снова чувство жжения в запястьях атаков, и снова я стал безвольным рабом. Когда я открыл глаза, то увидел перед собой пустую серую комнату. Пол здесь был пропитан кровью, на стенах видны царапины и сколы, а единственным выходом была дверь, что находилась прямо передо мной. Я сидел на стуле с заведенными и связанными руками за спиной. Я всегда хотел сняться в ментовском сериале, только играть я хотел мента, а не ту жертву в начале серии, которую убивают, а умный и харизматичный следак начинает расследование. В комнату вошел человек, как и положено, угрюмый, злой, со шрамами на лице. Я сразу обратил внимание на одну незначительную деталь, его кулак был размером с мою голову. Но даже это было не самым угрожающим. Самым пугающим элементом было металлическое ведро в его руке, в котором что-то лежало. Это было загадочно и жутко. «Ты кто такой? Где я?» Мужик молчал, словно меня и не было здесь. Он спокойно поставил ведро на пол, вышел обратно через дверь и занес в комнату еще один стул. Этот человек был до жути спокойным, все его движения были размеренными и неспешными. Кажется, я нарвался на профессионального палача. Мужик сел на стул напротив меня, задрал мне накидку, закинув ее мне за голову, чтобы она не спадала на грудь, и улыбнулся. Это была поистине зловещая улыбка, какую носят психопаты и маньяки-убийцы. Я пытался еще с ним поговорить, но он не реагировал на это. Тогда я стал просто наблюдать, потому что выбора у меня больше не было. Мужик взял в руки ведро и достал оттуда свечу, резинку и крысу. Я уже догадывался, что будет происходить дальше, но не хотел в это верить. Он привязал резинку к ведру, кинул в него крысу и закрепил ведро на моей груди. Щелкнув пальцами, этот недоделанный Гудини создал искру и ей поджег свечу. Мужик снова на меня посмотрел и спросил тихим легким голоском, как у самого счастливого деревенского мужичка: «Где мне найти логово зеленого пламени?» «А я откуда знаю?» Он поднес свечу к ведру. «Таким маленьким огоньком ведро будет долго нагреваться, но чем дольше мы будем ждать, тем больше я буду сходить с ума от мысли приближающейся смерти. Где мне их найти?» Он проговаривал каждое слово отдельно, будто давая мне время подумать над ответом. «Я не знаю, шлюхин ты сын, развяжи меня». Мужик бросил взгляд на пламя свечи, и оно стало гораздо больше. Через несколько минут я уже слышал, как крысе становилось не по себе в ведре. Она еще не стала в меня вгрызаться, но я знал, что это начнется с минуты на минуту. «Скажи, где мне искать зеленое пламя, и все сейчас же закончится?» «Да с чего ты вообще взял, что я знаю, где они прячутся?» «Ты знаешь, о ком я говорю, только члены зеленого пламени знают это название. Ты тоже его знаешь. Это значит, что ты тоже член зеленого пламени». Он улыбнулся так по-доброму, что мне показалось, что я попал в самую суть. Мурита сегодня уже ужинала, поэтому нет смысла ее пропускать через себя. «Скажи просто, где мне их искать, и пойдешь дальше убивать таких же несчастных идиотов за деньги, как и ты сам. Еще раз тебе говорю, я не знаю, где их логово». «А-а», я почувствовал, как крыса начала царапать мою кожу. Мурита, будь она проклята, не любитель южных жарких тропиков, поэтому стала искать спасение внутри меня. Ее маленькие, зараженные всеми болезнями на свете, когти пытались меня расцарапать. Я понимал, что как только она подключил свои зубы, то мне конец. Я хотел было уже попытаться дернуть рукой и порвать веревку, как услышал шум в коридоре. Кто-то неразборчиво кричал, но мужик смог разобрать слова. Он встал со стула и поставил на свое место свечу. «Скоро вернусь, не обижай Муриту, иначе она тобой полакомится раньше времени». Он ушел, дав мне возможность попытаться выбраться отсюда. Я сразу подумал о том, чтобы использовать свое заклинание, но мои ладони были повернуты мне же в спину. Если начну колдовать, то заряд придет в меня самого. Была не была, либо крыса, либо поврежденная спина. Я произнес заклинание, и магический шар выстрелил мне прямо в копчик. Это было самое низкое место, куда я смог опустить ладони. Меня так сильно перевернуло, что сделал задние сальто, летя вперед. В это время ведро на мне приподнялось, и Мурита вылетела из него. Ногами я зацепил и второй стул, свеча упала, но не потухла. Видимо, было хорошо заколдовано. Я поднес руки к пламени, и веревки прогорели. Свобода. Я сразу же пустился бежать по коридору. Не зная, в какую сторону нужно бежать, я выбрал туда, откуда доносился свет. До меня доносились чьи-то крики, и чем ближе я подходил к еще одной комнате, тем отчетливее я узнавал в них Александра. Его тоже пытали и задавали все те же вопросы. Ладно, они могли подумать на меня, может, видели нас вместе с медведем на подпольных играх, но как в это дело приплели Александра, я не понимаю. Заглянув в открытую дверь, я увидел, как гнол болтался привязанный на дыбе, видел, как кровь стекала по его груди. Для Александра, как я погляжу, выбрали другую программу пыток, более жестокую и кровавую. Я увидел взгляд Александра, который был устремлен на меня. Мольба в его глазах читалась настолько отчетливо, что я готов был поспорить на что угодно. Именно в этот момент наша с ним вражда прекратилась, потому что я увидел его слезы. Что нужно делать со здоровенным гнолом, чтобы он пролил слезы? Боли и страдания никогда не дадут такой эффект. По всему видимо, ему залезли в голову и хорошенько там поковыряли. Я заглянул в его комнату и увидел двух людей, которые что-то обсуждали и мастерили на столе перед гнолом. Его пыточная была более изобретательной, чем моя. Тут ему и дыба, и пыточный стол, и целый набор инструментариев в виде пилы, молотка, ножей разной длины, вплоть до меча, топоры, плетки, кастеты и даже рапиры, которых я нигде в столице не встречал, кроме этого места. Я аккуратно зашел в пыточную и снял меч со стены. Надо было быстро решать, пытаться убить втихую или напасть и поднять шум. Конечно, лучше всего было бы убить втихую, тут и думать ни о чем. Вот только я думал не над тем, как лучше, а над тем, как я смогу. Разумеется, я могу делать все только, как из жопы, поэтому будет очень громко. Я побежал в сторону палачей, что я стояли у стола, и напал на ближайшего. Он молниеносно среагировал и увернулся от удара. Его реакция меня напугала. Палач сразу же вытянул ногу и ударом отшвырнул меня подальше. Второй палач не стал медлить и выпустил в меня огненный шар. Я закрылся ближайшим столом, перевернув его. Огонь все равно обдал меня жаром, но хотя бы не спалил дотла. Я выглянул из-за стола и увидел, что палачи выбирают оружие для сражения. Я воспользовался этой паузой и выпустил в одного из них магический шар. Только в этот момент я понял, как ничтожно смотрится мое заклинание, особенно на фоне их огненного шара. Если выживу, то обязательно закуплюсь свитками. Тем не менее, мой магический шар откинул одного палача в сторону, а второй схватил первое попавшееся оружие со стола и напал на меня. Я защищался от его ударов с трудом, будто бьюсь с кем-то, кто гораздо выше меня уровнем. Я помню эти ощущения тяжелейших ударов и спокойствия врага, когда впервые сражался против Клауса. И именно эти уроки помогли мне в данной ситуации. Я выжидал момент, когда второй палач подбежал к нам, то я выстроил их в одну линию и выпустил магический шар, откидывая одного палача в другого. На время они потеряли контроль над своими телами, и тогда я кинул в ближайшего нож, который подобрал с другого стола. Точное попадание в шею. Больше этот палач не вставал. Второй же выживший сразу кинулся на меня. Я решил немного спутать его планы и сам атаковал его. Теперь я напирал, а палач защищался. Я видел по его взгляду, что он задумал совершенно другое. Я давил его, как мог, отводя в сторону висящего на дыбе Александра. И когда я подвел палача вплотную, то волосатые гнолые ноги зажали его шею. Я слышал хруст ломающегося позвоночника. Обмякшее тело палача моментально рухнуло вниз. «Спасибо», — сказал я. «Это ты мне говоришь?» — удивился Александр. «Это я должен благодарить тебя до скончания веков». Я улыбнулся краем губ и принялся освобождать его руки. На мое удивление, Александр мог двигать конечностями, будто они у него вообще не затекают. Я не знал, куда идти дальше, но гнолу повезло больше, чем мне, и он очнулся после удара до того, как нас завели в эти помещения. Он запомнил, в какой стороне выход. Как ни странно, на звук моего боя с палачами никто не прибежал, хотя дверь в коридор была все время открыта. И даже когда мы с ним блуждали по коридорам, надеясь быстро добежать до выхода, нам навстречу не вышел совершенного никто. Как оказалось, мы были в каком-то подвале. Александр привел меня к длинной лестнице, ведущей на поверхность. Я взбирался по этой лестнице так быстро, как никогда еще не двигался. Я хотел свободы, но наверху нас ждал сюрприз. Когда мы с Александром добрались до поверхности, то увидели целую толпу, что ждали нас. В ее главе стоял тот самый мужик, который пытался скормить меня наглой прожорливой крысе Мурите. Ну что ты меня не подождал и нашкодил? Я же сказал, что скоро вернусь. Извини, я не люблю ждать. Сам привык делать первые шаги. Мужчина. Он снова заулыбался. Я уже готов был начать последний бой в своей жизни, но увидел, как позади этой кровожадной толпы появились знакомые лица. Малика, Гордон, Бардус, Буран, Калька и даже Клаус. Все они стояли вооруженные и готовые начать бой не на жизнь, а на смерть. И бой начался. Глава 14. Не знаю, благо ли то, что за меня заступились другие гладиаторы или проклятие, но и из-за этого события я впал в немилость к господину. После подпольных боев он возлагал на меня большие надежды, а я устроил драку прямо в центре города. Это черное грязное пятно на репутацию Лудуса, которое будет очень тяжело смыть. Распорядители уровневых игр все равно продолжат звать на свои бои гладиаторов из дома Сатиат, но вот другие частные игры, которые гораздо лучше оплачиваются, уже будут думать, прежде чем пригласить к себе необузданных зверей под покровительством Сатиата. Господин был в ярости. Даже чемпион его дома не остался без нравоучительных речей. Да что там, Клаус отдувался за всех, как более опытный и дорогой гладиатор. Потерю всех остальных новичков Лудус бы пережил, но вот потерю Клауса с трудом. Еще раз спрашиваю, мать вашу, какого хера вы там все делали с оружием в руках? На меня напали, господин, и я. Закрой свой поганый рот, раб. Не знаю, что было неприятнее. Громкий крик господина, который оглушал, или его слюна, что разлеталась во все стороны. Вы живете в моем доме, вы моя собственность, и вы должны выполнять любой мой приказ, любую мою прихоть. Сражаться в городе всегда было строжайшим запретом. Ну так накажите нас и дело с концом, ответил Клаус. По его виду можно было понять, что ему абсолютно все равно, что там орет господин. Дело с концом, ты охерел, раб, я могу убить всех вас разом и мне никто ничего за это не сделает. Ну так убейте, лучше сдохнуть, чем слушать ваши бабские вопли. Господин пытался что-то ответить на такую наглость своего чемпиона, но никак не мог подобрать слова, которые описали бы все его негодование. Зато с этим прекрасно справилось его лицо, которое стало бордовым, а на лбу вообще выступили несколько вздутых вен. Мы братство, в котором заботимся друг о друге. Когда нападают на одного из наших, то мы идем его защищать. Все просто. Вы всего лишь рабы, которые сражаются на арене ради денег. У вас нет власти даже над собственной жизнью. У вас нет прав и нет желаний, кроме заработка денег для своего господина. Вы безвольные бесхребетные инструменты, которые будут выполнять любой мой приказ. Если я прикажу выйти на арену кому-то из вас и сражаться с другим гладиатором из моего Лудуса, то вы без вопросов это сделаете. Я, еще одно слово, мразь, и я не посмотрю, что ты чемпион и казню тебя. Я не потерплю никакого бунтарства в моем Лудусе. Уясните себе эту вещь, пока не лишись головы. Остались какие-то вопросы? Никто не ответил на его вопрос. Теперь уже даже Клаус стоял и молчал, потому что ему, как и мне, показалось, что господин был настроен максимально серьезно. Надеюсь, это осознание останется с вами навсегда. Ну а теперь слушайте мой приказ, который я позже доведу до остальных гладиаторов. Никто не выходит больше в город без сопровождения. Есть три места, в которые вам разрешено ходить. Магазин брони, магазин оружия и магазин свитков. Раз вы не умеете быть ответственными и благодарными за мою доброту, то будете жить, как и подобает рабам. Никто не ожидал подобных репрессий. Все думали, что выпарют или еще как-то физически накажут, но чтобы ограничить и так небольшую свободу. Ладно мы, провинившиеся, но остальные гладиаторы просто попали под раздачу из-за нас. Ну, в целом справедливо, мы же братство. Когда это удобно господину? Типичное начальство. В Лудусе нас встретили, как героев. Тех самых героев, которые разрушают все вокруг себя, думая, что кого-то спасают. Если бы не Клаус в нашей недоразвитой компашке, то вместо озлобленных взглядов мы бы встречали заточки и мечи. Только когда все более-менее улеглось к вечеру и от нас отлипло то надоедливое внимание, которое преследовало весь день, я начал осознавать, что мы натворили своими действиями. Мне по-прежнему было плевать, что я мог бы разрушить чью-то жизнь, но я все равно задумался о том, какие могли бы быть последствия. Взять, например, господина. Если бы нас всех убили, то это финансовая потеря для его Лудуса в 1000 вуан и лишение перспективного бойца. А учитывая, что у него сейчас остался заработок только от уровневых игр, то его судьба была бы незавидна. Для него ведь Лудус – это вся его жизнь. Это для нас бои на арене просто способ разбогатеть в своем мире, а для него своего другого мира нет. Столица и есть его мир. Там и руки на себя наложить можно или по миру пойти побираясь, как те бомжи, что живут на окраине города. Но спустимся немного пониже в иерархической лестнице. Остальные гладиаторы, некоторых из которых просто продали бы в другие лудусы, а остальных отправили бы домой. Распорядители игр сослались бы опять на какой-нибудь из пунктов в контракте и все на этом, вопрос закрыт.